Смольный, октябрь 1917, март 1918. На карте Смольный находится в центре города, но на самом деле на отшибе у излученной Невы. Формально правильно, а по существу издевательство, как сказал бы сам Ленин, метро нет. На то, что добираться туда без автомобиля неудобно, жаловался еще Джон Рид. Сейчас там администрация Петербурга. Сначала пропилеи с постом ДПС под надписью «Первый совет пролетарской диктатуры», затем парк, чехловатый, зато общедоступный, потом решетка, за ней курдонер с памятником Ленину, а уж за ним чиновничья твердыня крупнотоннажная с двумя крыльями, кваренговский бегемот. Ленин мелкий, вертлявый, петушистый, один в один психопат Бэгби из «Трейнспоттинга», изображен не столько оратором, сколько хулиганом, затевающим драку. «Че ты сказал?» И хотя шоферы казенных «Ауди», коротающие время за своими планшетами в ожидании первоначальствующих лиц, пропускают этот вызов мимо ушей, надпись «Диктатура пролетариата» на постаменте выполнена достаточно крупными литерами, чтобы задуматься хотя бы на секунду перед тем, как привычно нажать кнопку «Игнорировать». «Партия», — заметил однажды Ленин в разговоре с Валентиновым, — «не институт благородных девиц». И выходит, ошибся. Потеряв особняк Кшесинской, партии угодила именно что в институт благородных девиц. Смольный, по сути, был пансионом, в нем обретались около 70 воспитанниц, девочки от 11 до 17 лет. Изначально у них даже не было собственных комнат, жили в дартуарах на английский манер. Их домой не отпускали годами, затем, впрочем, нравы смягчились. Залы, к счастью для владельцев, используемых под офисы помещений, разгородили, а из девушек стали воспитывать не неприступных мегер, а ангелов-утешительниц для интеллигентных дворян с достатком выше среднего, пела ему романсы, утешая его в несчастье, как написано под портретом Голицыной на коридорной у входа в кабинет Ленина выставке «Смолянки в жизни писателей». Несчастье этого писателя, кем бы он ни был, явно преувеличены. Помимо Голицыной, при нем состояла еще одна гурия Т. Ведемейр, которая разделяла его литературные интересы, была поверенной в его литературных делах. Летом 1917-го этот джаннат был самозахвачен, здание поделили по вертикали между исполкомом Петросовета и институтом. С сентября 1917-го, после того, как в Таврическом начали подготовку к учредительному собранию, сюда переехали ЦИК, центральные комитеты партии, редакции газет и прочие советы собачьих депутатов, как их называла буржуазная интеллигенция. А поскольку председателем Петросовета оказался Троцкий, уже большевик, то и большевики получили здесь изрядное количество учительских спален и классов. К октябрю здание превратили в охраняемую с пулеметами и артиллерией крепость, идеальное место, чтобы свить гнездо заговорщиков и объявить излюбленное Лениным и проклинаемое Мартовым осадное положение. Воспитанниц, пепеньерок и классных дам, кого получилось, отправили по домам. Институт, как образовательная организация, переезжал в Новочеркасск. Нет никаких сведений о взаимодействии большевистского и женско-дворянского секторов Смольного после октября 17-го. Истории какой-нибудь Гермионы, которая услышала выступление Ленина на Втором съезде Советов и... Известно ли, что директриса этого царского Хогвартса воспринимала происходящее не вполне адекватно? Давно уже свергли самодержавие, отменили сословия и дворянские привилегии, а она в ноябре 17-го все писала императрице письма: «Ко мне заселились какие-то люди, которые называют себя совнарком. Какие, Ваше Величество, будут указания?» Собственно, миров было целых три, еще и поповские. В комплекс зданий входил бело-голубой Смольный собор, куда новая власть при Ленине не совалась вовсе. В основном же здании большевики живо наладили сугубо деловую, без панибратства со старым режимом, обстановку. Смольный был чем угодно, но точно не белым домом в октябре 1993-го. Костры в помещении не жгли, дикость, анархизм и антисанитарию истребляли комендант Мальков по военной части и управделами совнаркома Бонч-Бруевич. Пропускная система сложная и сейчас, но не такая сложная, как в октябре 17-го, когда все опасались шпионов, и перед воротами стояла двойная цепь часовых. Попасть в ленинские резиденции можно, особенно если вы китаец, и явились в составе группы не более 15 человек. По коридорам снуют мужчины в недурно скроенных костюмах и галстуках розово-фиолетовых оттенков. Обилие высоких, ухоженных и выглядящих сытыми девушек в коротких юбках и туфлях на каблуках позволяет предположить, что обретенный в 1917 баланс инь и ян сохраняется в этих стенах и поныне. Отношения большевиков с женщинами были, казалось, безнадежно испорчены инцидентом 25 октября 1917-го. После штурма Зимнего, который охранял батальон ударниц, человек 150 женщин заперли в казармах гренадерского полка и трех даже изнасиловали, выпустив только после визита в Смольный британского военного атташе, на чьей совести и остается, неподтвержденная другими свидетелями правдивость самой истории с изнасилованием. К счастью, дальше отношения потеплели. Красноармейцы даже разыскали для женщин, которые боялись ходить по улицам в униформе, платье, оставшееся от институток, и отпустили их в освояси. В истории те остались по-маяковскому бочкаревскими дурами. Женщины стали важной силой, не только позволившей начать в 1917-м февральский бунт против хлебных очередей в день женской солидарности, но и обеспечившей узурпаторов неплохими результатами в конце того же года на выборах в учредительные. И Ленин не ради красного словца, встречаясь в ноябре с 10 делегатками конференции работниц по созыву собрания, констатировал, что прочность революции зависит от того, насколько активно в ней участвуют женщины. Большевики, желавшие опираться не только на матросские штыки, активно внушали своим слушательницам, что твердая власть, способная победить разруху во всех областях, добиться немедленного мира и защитить слабых – лучший выбор. Равные права, в том числе избирательные, были предоставлены женщинам еще временным правительством. Но большевики акцентировали внимание на правах детей и социальных льготах для матерей. Законы быстро принимались и, по возможности, исполнялись. Касательно детей у Ленина на протяжении всей жизни, он стал бы очень хорошим отцом, был пунктик. Мягкая сила всегда была одним из элементов политической стратегии большевиков. Они затеяли конференцию работниц Петрограда, давно и успешно издавали журнал «Работница». У них были хорошие, яркие агитаторши Эл Сталь, автор брошюры «Женщина-работница» Н. Крупская, и Арманд, и главная сила А. Калантай, только что назначенная на пост министра по социальным вопросам. Пусть даже всего одна в ленинском кабинете, но первая в мире женщина-министр. Убедительный сигнал избирательницам. Этот симбиоз не был сугубо конъюнктурным. Большевики занимались женскими вопросами, начиная со второго съезда РСДРП, существенная часть которого была посвящена проблемам грудного вскармливания. Неудивительно, что в 1919-м была учреждена особая секция при ЦК женотдел, в просторечии Центробаба. Ленин охотно встречался с женскими делегациями, например, работницами парфюмерной фабрики «Броккар», попросившими председателя совнаркома не закрывать и не перепрофилировать брошенные хозяевами предприятия, так что именно благодаря Ленину в России сохранились духи «Букет императрицы», превратившиеся в «Красную Москву», и выступал перед сугубо женской аудиторией, например, в 1918-м перед 1147 работницами. Как он чувствовал себя в этом курятнике? Смущался ли или, наоборот, ощущал прилив сил? Еще через пару лет, в конце марта 1920 года, Ленин на встрече в Кремле с делегатом очередного женского съезда обратит внимание, что тот плохо обут, и даст распоряжение выдать участникам мероприятия обувь с казенного склада. Возможно, это единственный раз, когда документально зафиксирован интерес Ленина к женским ногам. Примечание. Судить об идеях Ленина, касающихся отношений между полами, можно лишь косвенно. Как уже говорилось, они сформировались при чтении «Что делать?» Чернышевского, посвященного во многом именно морали и физиологии новых людей. Эксплицитно они выражены, кажется, лишь однажды в воспоминаниях Клары Цеткин, очень подробно пересказавшей целый монолог Ленина относительно распространенной в первой половине XX века якобы революционной, а, по мнению Ленина, декадентской теории стакана воды. Ленин, по словам Цеткина, осознает, что политически смутные времена вызвали неурядицу также в области брака и половых отношений, и готов признать, что и в этой сфере близится революция, созвучная пролетарской. Вы, конечно, знаете, берет Ленин под локоток Цеткин, знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории стакана воды наша молодежь взбесилась, прям взбесилась. После многозначительной паузы Ленин сообщает, что, по его мнению, ничего марксистского в этой теории нет. Ведь секс не сводится к голой экономике. Есть дефицит, есть товарный рынок. При наличии договоренности о цене дефицит удовлетворяется. В сексе присутствует, во-первых, культурный аспект. Разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? Во-вторых, общественный. Секс ведет к деторождению, и вот тут уже сделка двоих участников рыночной ситуации приобретает социальную значимость. Осознает ли он, что любая критика свободной любви, да еще со здоровым спортом, гимнастикой, плаванием и экскурсиями в качестве альтернативы автоматически воспринимается как ханжество и проповедь аскетизма? Разумеется, да. И заранее протестует: нет, мне это и в голову не приходит. Коммунизм равен жизнерадостности и бодрость, вызванные также и полнотой любовной жизни. Однако, по мнению Ленина, избыток секса ведет не к бодрости, а к унынию. Революция же требует стойкости и сосредоточения. Я не поручусь также за надежность и стойкость в борьбе тех женщин, у которых личный роман переплетается с политикой, и за мужчин, которые бегают за всякой юбкой и дают себя опутать каждой молодой бабенке. Персональная брезгливость к захватанному губами стакану подкрепляется классовым анализом. Несдержанность в половой жизни буржуазна, она признак разложения. Пролетариат – восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно ни опьянение половой несдержанностью, ни опьянение алкоголем. Секс, таким образом, для Ленина, которого еще в Лондоне издательница Калмыкова в письмах Патресову называла «наш златокудрый Аполлон», была в Лондоне у Аполлонов, «дионисийская». Оргиастическая стихия, в особенности чрезмерное увлечение сексом, могло повредить женщинам, которых следовало всячески вовлекать в общественную жизнь, уводя из мира индивидуального материнства в мир материнства социального. Конец примечания. Ноги самого Ленина, кстати, также вызывали кое-какие вопросы. Глазастый Молотов, например, запомнил, что, провозглашая советскую власть, Ленин время от времени приподнимал ногу, демонстрируя подошву, протертую до дырки. Малопрезентабельный вид. Он был страшно измучен, еле держался на ногах, в истоптанных штиблетах и измятом пиджачишке, вспоминает Н.А. Угланов, который Ленину приписывали мемуаристы еще в 1906-м, отчасти и позволил ему беспрепятственно проникнуть в Смольный поздно вечером 24 октября. В 2 часа ночи начались открытые столкновения с пелевинскими из «Хрустального мира» юнкерами, драки за мосты и материализация большевистских зеленых человечков в военных училищах. Юнкеров запирали в помещении от греха подальше. Захваты организовывал ВРК, провоцируя на бунт солдат, которые не хотели, чтобы их отправляли на фронт, и в особенности матросов, которые из-за немцев оказались, по сути, заперты в Финском заливе, и коротали небоевую службу в кокаиновом ничего не делании, становясь легкими жертвами большевистской пропаганды. Несмотря на то, что 25 октября весь город был уже в руках большевиков, Зимний оставался островом старого режима, то есть формально двоевластие продолжалось. Странным образом городская жизнь не замерла. Ни в одном театре не отменили представления, и даже по Дворцовой набережной весь этот день продолжал ходить трамвай, пассажиры которого слышали, должно быть, доносящиеся из Смольного душераздирающие вопли Ленина, требовавшего разрушить эту идиллию. «Арестуйте мне временное правительство немедленно!» Драматизм ситуации состоял в том, что уже давно должен был прозвенеть председательский колокольчик, но большевики все медлили, чтобы поставить депутатов съезда Советов перед фактом «власть ваша». В Петропавловке никак не могли настроить орудие, наконец пальнула «Аврора». Без 15:11 вечера съезд открывается, начался штурм Зимнего, арест министров-капиталистов произошел только в 2 часа ночи, и вот уж тут, наконец, съезд узнал об этом официально. Несмотря на то, что вся дальнейшая самоидентификация большевиков будет идти не через съезд Советов, но, акцентирует исследователь Арабинович, через народное восстание, Смольнинская бальная зала с колоннами, где Ленин предстал городу и миру после 4-месячного отсутствия, место историческое. Нарядное и белоснежное, будто аналой в церкви. Вообразить здесь процедуру бракосочетания членов нынешней правящей партии гораздо проще, чем Мартова, орущего с трибуны. Гражданская война началась, товарищи. Ирония в том, что Ленину, которого теперь обвиняли не в бонапартизме, а в Аракчеевщине и Пугачевщине разом приходится иметь там дело с фактически теми же людьми, перед которыми 14 лет назад он появился после своего эпичного падения с велосипеда в Женевском Хандверке на другом съезде заграничной лиги. Могли ли те меньшевики и те большевики предположить, в какой ситуации они снова встретятся 26 октября 1917-го, когда состоялась формальная передача отобранной у Временного правительства власти Советом и сформировано советское, представляющее Советы, где были только социалисты и не было буржуазных партий, правительство, где не было уже и никаких лишних социалистов, они ушли, оставив большевиков хозяевами и ответчиками за все. По сути, на этом завершилось разом и двоевластие, и многопартийность, и мало кто сомневается и тогда, и сейчас, что если бы не Ленин, невозможно было изменить общественный строй в считанные часы. Скорее всего, если бы Ленин не вышел из квартиры Фофановой, большевики дотянули бы резину не то что до съезда, но до учредительного собрания. Любопытно, что сам Ленин триумфально залез на табуретку только через сутки после открытия съезда, обнародовав свои декреты о мире и земле, на которых еще не просохли чернила. Что касается последовавшей склоки с прочими социалистами из-за состава правительства, то нам важно, что еще 25 октября Ленин отказывался сам входить в его состав и премьер-министром предлагал стать Троцкому, заявив о своем желании работать в ЦК. Это свидетельствует о том, что он не хотел перехватывать у Керенского звание диктатора. Ему психологически комфортнее было оставаться теоретиком, руководителем партии, авангарда, и что никакого плана практических хозяйственных мер по переходу к социализму у него не было. Однако его, по сути, силой выпихнули на железнодорожное полотно договариваться с мчащимся на него паровозом истории. Следующие несколько дней жизни Ленина заняла демонстрация того, что он намерен придерживаться только одного принципа, им самим и сформулированного: в политике нет морали, а есть целесообразность. Никакие, даже самые кровавые события, никакие, даже самые вероломные нарушения обещаний не могли заставить его ослабить бульдожью хватку. Большевики вели вызывающе бессовестную по отношению к другим партиям и вполне разумную по отношению к большинству населения страны политику. Обещали многопартийное, ответственное перед ЦИКом правительство, но сделали все, чтобы не допустить туда никого, кроме своих. В первых днях советской власти не было массового кровопролития, никаких хрустальных или варфоломеевских ночей, но дни эти были грязные, кровавые, пьяные, и в самой столице, где банды люпменов, ходившие под местными советами, громили погреба Зимнего и устраивали буржуям злые улицы, сводя с ними личные счеты, и под Петроградом, на Пулковских высотах, где 31 октября с большими потерями с обеих сторон дрались казаки Краснова и матросы Дыбенко, и в Москве. Ленин, трагикомический курьез, использовался агентами хаоса в качестве своеобразной валюты. Сначала Каменев, Нагин и Рязанов чуть не сдали Ленина профсоюзу железнодорожников, требовавшему убрать из правительства одиозных большевиков и допустить туда эсеров и меньшевиков. Затем в ходе переговоров с красновскими казаками Дыбенко предложил в шутку обменять Керенского на Ленина. Краснова и его штаб большевики вскоре взяли в плен, а затем, тоже, видимо, ради пущего комизма, отпустили под честное слово. И Краснов продолжил воевать на Дону, сам заключил мир с немцами и менял продовольствие на оружие. Разумеется, Ленин прекрасно знал, ему жаловались, он читал об этом в газетах, что происходит на улицах, за которые большевики приняли ответственность. Знал, как матросы, пользуясь безнаказанностью, уплотняли квартиры буржуазии, какими издевательствами, моральными и физическими, сопровождались реквизиции. Ответ Ленина, ответ политика — все это пережитки старой эпохи. Прежний строй умер, но, к сожалению, этого мертвеца нельзя просто так вынести из общества. Он находится здесь же, в одной с нами комнате, и разлагается. Очень неприятно. Точка. Но кроме трупного смрада, ноздри Ленина щекотали и другие ароматы. И ему нравится, когда что-то пахнет революцией, например, название «Совет народных комиссаров» вместо «Кабинет министров», или когда матрос Маркин выполняет обязанности министра иностранных дел, а прапорщик Крыленко — верховного главнокомандующего. Работа, произведенная Лениным в смольные месяцы, кажется сверхъестественной. Никто и никогда не делал ничего подобного за такое короткое время. Уже в середине ноября английский дипломат Линдли, не репортер «Правды», не зять Ленина, не ткачиха с торнтовской фабрики, описывая свои впечатления от петроградских улиц, заметит: люди спокойны, благоразумны и восхищены руководством Ленина. Инстинктивно они чувствовали, что имеют хозяина. Примечание. Архив музея дипломатического корпуса, город Вологда, фонд 5, документ 1. Цитируется по Быков А.В. Фрэнсис Линдли, британский дипломат и русская революция. Новый исторический вестник, 2011 год, номер 4. Конец примечания. Штука в том, что Ленин не просто принял управление от предыдущей власти, но умудрился руководить расползающейся, разрушающейся, выгорающей страной, одновременно перепридумывая заново и выстраивая на ходу на полной скорости новый аппарат управления, не имея ни заранее составленного плана, ни специальных знаний, ни квалифицированных кадров, и в ситуации, когда внешние противники изводят его саботажем, а товарищи и коллеги говорильни, дискуссиями. В массовом представлении, закрепленном кинематографом, Смольный период сводится к самому драматичному эпизоду истории о заключении Брестского мира. Но то был лишь один из десятков, сотен кризисов тех 4,5 месяцев. Второй съезд Советов, Вигжель, требовавший представления всех социалистов в правительстве и смещения Ленина, атака Краснова на Пулковских высотах и тому подобное. На самом деле надо было фактически заново перезапустить систему, придумать новые законы, порядки, ритуалы, создать новый язык, в конце концов, адекватный не в смысле выразительности, а юридически. Богатые — это теперь кто в конкретных цифрах? А буржуазия? Квалифицированные рабочие вроде Аллилуева, снимавшие на Песках пятикомнатную квартиру на семью из 5 человек, богатый? Финн по национальности, у которого не было недвижимости в Финляндии, а была в Петрограде, какой страны теперь после отделения Финляндии? Он гражданин и с какими правами? И, похоже, какое-то подобие системы, внутри которой на все эти вопросы находились ответы, было только в голове у Ленина. Даже Троцкий в этом смысле не был ему соперником, принимая скорее инстинктивные, чем рациональные, с учетом долгосрочной перспективы решения. Жена Троцкого, вошедшая утром 26 или 27 октября в одну из комнат Смольного, обнаружила там главных фигурантов переворота. Цвет лица у всех был серо-зеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротники грязные, в комнате было накурено. Кто-то сидел за столом, возле стола стояла толпа, ожидавшая распоряжений. Ленин, Троцкий были окружены. Мне казалось, что распоряжения даются как во сне. Что-то было в движениях, в словах, сомнамбулическое, луначическое. Мне на минуту показалось, что все это я сама вижу, не наяву. И что революция может погибнуть, если они хорошенько не выспятся и не наденут чистых воротников. Вот комната на втором этаже, где Ленин с Троцким провели пару-тройку ночных часов с 25 на 26 октября, улегшись отдыхать на расстеленных газетах. В Смольном было принято спать на полу или на столах. Теперь в коридоре в этом месте картинная галерея после революционных хозяев города, и если в глазах, писанных маслом Зиновьева, Яковлева, Матвиенко, Ленин с Троцким наверняка прочли бы укор, то друг на друга они смотрели с доброжелательным скепсисом. Каждый радовался, что нашел, наконец, равноценного, но вот надежного ли партнера. Власть завоевана, по крайней мере, в Петрограде. На уставшем лице бодрствуют ленинские глаза. Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость. «Знаете, — говорит он нерешительно, — сразу после преследований и подполья к власти, — он ищет выражение, голова идет кругом, — переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы, мы смотрим друг на друга и чуть смеемся». Первый кабинет Ленина на максимальном удалении от входа, третий этаж, правое крыло, дальний угол, окна на две стороны, музеифицирован. Здесь Ленин подписал вольную Финляндии, что отчасти компенсируется доставкой неполиткорректных военных плакатов 1940 года «Дожмем финскую гадину». Гадина представляет собой паука с гитлероподобной мордой. Между прочим, изначально тут был кабинет председателя Петросовета Троцкого. Здесь его интервьюировал Джон Рид, но Троцкий любезно уступил 67-ю Ленину. Перед входом, где сейчас мемориальная доска и картина в золотой раме «Ленин во дворе Смольного» Бродского, дежурили двое красноармейцев-рабочих. Если они просто торчали на посту, Ленин журил их за потерю времени, выносил стул и предлагал погрузиться в чтение. «Учитесь управлять своим государством». Если бы часовые просидели здесь чуть дольше положенного, то могли бы развлечь себя разглядыванием гигантского мраморного панно, на котором золотыми буквами, как будто это кодекс Хаммурапи, выдолблен текст первой советской конституции 1918 года, где сколько ни смотри, не сыщешь равноправия избирательных прав, буржуазия лишена их вовсе, а один голос рабочих приравнен к пяти крестьянским. На двери ленинского кабинета висят таблички «67» и «Классная дама». Выглядит издевательски, зато конспирация, береженого Бог бережет. И напечатанное объявление, запрещающее пускать в кабинет без договоренностей кого-либо, кроме Бонч-Бруевича, 40-й, припиской и наркома индел Троцкого, и наркома национальности Сталина. Задняя часть кабинета выгорожена дощатым барьером, условным, до потолка не доходит. В боксе кровать и зеркало — это горница таинственной, неидентифицированной историками классной дамы. Местечко по-своему уютное. Из одного окна открывается панорамный вид на Неву, из второго — на какие-то не то фабрики, не то офисы. Но В.И. не жил здесь. Ему не нравилось путать кабинет с квартирой. Ночевать и ужинать он до 10 ноября ходил на соседнюю Херсонскую улицу к Бонч-Бруевичу. В первой комнате миссис 67 принимала воспитанниц. Горбунов и Бонч-Бруевич установили там сейф для декретов и наличных денег. В кабинете собирались первые совещания раннего, чисто большевистского совнаркома: Троцкий, Рыков, Луначарский, Шляпников, Калантай, Сталин, Теодорович, Дыбенко, Крыленко, Антонов, Овсеенко. Какое-то гоголевское с абсурдинкой созвучие этих трех все время употребляющихся в одной связке фамилий производит ложно-комическое впечатление. Хорошо бы знать, что Антонов Овсеенко учился в кадетском корпусе, был блестящим шахматистом и математиком. Н.В. Крыленко окончил ИСТФИЛ Петербургского университета и много лет работал преподавателем литературы и истории. Да и П.Е. Дыбенко стал председателем Центробалта и наркомом по панским делам не за красивые глаза. Про деятельность их ВРК Джон Рид писал, что искры летели от него, как от перегруженной током динамо-машины. Единственным способом успеть хоть что-нибудь было отказываться от сна. Совещания начинались в 11 вечера, и к 5-6 утра лица комиссаров приобретали эффект глаз енота или панды, если угодно. Бонч вспоминает, что по ночам Ленин сидел и сочинял свои игуменские, наполненные кустарной терминологией декреты. Богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире. В отличие от квартиры на Херсонской, как раз не бедной, Смольный был толкотливым местом, всегда переполненный, он, по словам Калантай, гудел в те дни, как потревоженный улей. По бесконечным его коридорам лились два людских потока: направо — к военно-революционному комитету, налево — в комнату, где приютился совнарком. По настоянию Ленина в советские учреждения, и в совнарком в том числе, могли прийти со своими вопросами и жалобами простые люди. Они и являлись часто без дела, просто сделать селфи с Лениным. «Не могу уехать домой, не повидавши товарища Ленина. С таким наказом послали меня сюда мои односельчане. Они мне сказали: непременно от самого Ленина узнай, что и как надо делать». Калантай рассказывает о безруком рабочем, который пришел в Смольный с планом, как спасти от голодной смерти текстильщиков-инвалидов, купить особые вязальные машины, вокруг которых он сам взялся бы устроить особые артели. С этим планом он и настиг в коридоре Ленина. Время от времени Ленин выезжал в город, чаще на выступления, чем на деловые встречи. С ноября, когда в жизни образовался какой-никакой ритм, они с НК гуляли вечерами в чахлом садике вокруг Смольного и вдоль Невы, без всякой охраны. Никто его в лицо тогда не знал. Поговорить им было о чем.